Глава 4. Бомба взорвалась за доли секунды. Интерес публики к событию длился 3 дня. Следствие растянулось на неделю. Как и следовало ожидать, газеты в городе вышли с огромными заголовками. Только минута отделяла Колина Росса от смерти. Жокей-чемпион побеждает скачки со временем. Энни Вилларс, выглядевшая особенно нежной и хрупкой, сказала в телевизионном интервью, что нам всем фантастически повезло. Газеты цитировали майора Тайдермена, который будто бы сообщил. К счастью, в самолете оказалась какая-то неисправность, и мы приземлились для проверки, иначе... И Колин Росс, как бы завершая его мысль, поставил точки над «и». Иначе мы все вместе с дождем рассеялись бы над Ноттингемом. Но, разумеется, это было уже после того, как они пришли в себя. Когда я подбежал к ним, они стояли у входа в зал для пассажиров с вытаращенными глазами и помертвевшими от шока лицами. Энни Вилларс трясло с головы до ног, и рот был широко раскрыт. Она невидящими глазами посмотрела на меня, издала какой-то мяукающий звук и начала медленно оседать от совсем не фельдмаршалской слабости. Я подхватил ее почти у самой земли и поднял на руки, чтобы ей не лежать под дождем на мокром гудроне. Она весила даже меньше, чем казалось. «Боже!» — без конца повторял Голденберг. «Боже!» Его сознание и язык словно зациклились на одном единственном слове. У майора дрожали губы, он явно проигрывал бой, ему не удавалось прикусить их зубами, чтобы остановить дрожь. Пот мелкими каплями покрывал его лоб, и он жадно хватал воздух, точно задыхаясь. А я держал на руках Энни Вилларс и смотрел на смертельную агонию самолета. От первого взрыва он разлетелся на части, и тотчас же вспыхнули баки с горючим и довершили дело. Искореженные и обгоревшие обломки разлетелись по мокрому гудрону и оказались слишком маленькими, чтобы составить из них нечто целое. Их окружали струйки пылающего горючего, а оранжево-желтые языки пламени с ревом приканчивали большой обломок, который напоминал переднюю часть кабины. Мое сиденье. Мое горячее-горящее сиденье. Несчастья следовали за мной, как крысы за гамельнским крысоловом. Колин Росс выглядел таким же потрясенным, как и остальные, но его нервы были из другого материала. «Что это, бомба?» «Она самая». «Не смешно», — он сурово взглянул на меня. «Но и не трагично», — ответил я. «Мы пока остались тут». Его лицо и тело чуть расслабились, мелькнула едва заметная улыбка. «Да, мы тут». Кто-то на контрольном посту нажал кнопку тревоги. Взвыли пожарные машины. Пожарные быстро развернули огромные шланги и принялись поливать белые пеной обломки. Оборудование предназначалось для гигантских пожаров, и через 10 секунд языки пламени, лизавшие останки Чероки, стали всего лишь мрачным воспоминанием. 3-4 аэропортовские машины, будто мошки, вились вокруг пожара, потом одна из них, полная возбужденными служащими, направилась к нам. «Это вы прилетели на сгоревшем самолете?» Первый вопрос, но отнюдь не последний. Я знал, что меня ждет, и заранее шагнул в сторону. «Кто из вас пилот?» «Вы пойдете с нами, а ваших пассажиров ждут в кабинете управляющего. Леди травмирована?» «В обмороке», — ответил я. «А-а-а!» Служащий аэропорта замолчал, не зная, как поступить. «Может, кто-нибудь взять ее?» Он оглядел троих мужчин. Голденберг крупный и рыхлый, майор старый, Колин хрупкий. Его взгляд равнодушно скользнул по Колину, потом остановился, глаза расширились. Он узнал, но не верил своим глазам. «Простите, вы?» «Росс», — спокойно ответил Колин. «Да». После этого нас стали принимать по высшему разряду, достали нюхательную соль и отвели комнату для Энни Вилларс, принесли бренди для майора и Голденберга и книгу автографов для Колина Росса. Управляющий сам заботился о них, и кто-то в возбуждении позвонил в газеты.